Глава шестая. Рассудок и чувства. Жан-Жак пришел к убеждению, что мсье Жерарден искренне желает ему добра. Он все чаще бывал в замке, проводил там 2-3 вечера в неделю. Он благосклонно выслушивал вопросы мсье Жерардена о сокровенном смысле некоторых мест из его произведений и отвечал терпеливо, иной раз пространно. Маркиз заказал для книг Жан-Жака чудесные переплеты, причем в каждую книгу были вброшурованы чистые страницы. На этих страницах он записывал толкования Жан-Жака, порою вводя в заключение изящными греческими буквами «аутос эфа» — собственные слова учителя. Случалось, что Жерарден рассказывал Жан-Жаку о своих делах. Как-то вечером он горько жаловался на принца Конде, за которым королевская егермейстерская канцелярия признала право, как за принцем крови, охотиться в владениях Жерардена. «Крестьяне, — горячился маркиз, — попросту плачут. Такой огромный урон это им наносит. Егеря принца неоднократно стреляли в крестьян маркиза, пытавшихся отгонять дичь от своих полей. Он всегда восставал против такого превышения королевских привилегий, — сказал маркиз и привел эпизод из жизни Фернана, когда тот был еще ребенком. Однажды, много лет назад, принц объявил, что будет сюда на охоту, и маркиз, желая избежать необходимости принимать его, уехал, припоручив своему маленькому графу, в те поры 12-летнему мальчику, выполнить долг гостеприимства. Фернан появился за столом принца лишь к десерту, и когда принц предложил ему угоститься отборнейшими фруктами, ответил: «Благодарю, монсеньор, я здесь у себя дома и уже приказал подать мне». Жан-Жак очень понравилась эта история. «Гражданское мужество, — сказал он, — встречается реже, чем воинское». Фернан покраснел. В другой раз, когда Жан-Жак казался маркизу особенно расположенным к откровенной беседе, он спросил: «Что в сущности произошло с польской конституцией, которую вы написали для нашего друга, графа Вильегорского? Почему были опубликованы только отрывки из нее?» Польская конституция. Руссо принадлежал проект реформы государственного устройства Польши, «Соображения по поводу правления в Польше, 1771 год». Проект был написан по предложению графа Вильегорского, представлявшего интересы польской шляхты. Руссо при этом получил неточные и односторонние сведения о положении в Польше. В частности, он не учел, что антимонархические настроения шляхты носили консервативный характер. Жан-Жак нахмурился. «Граф мне не друг», — ответил он и пояснил. — Выдержки из Конституции были опубликованы преждевременно и в искаженном виде, и это дало повод к новым преследованиям. Я не знаю, виноват ли в том граф, но я, во всяком случае, не давал согласия на публикацию. В тот вечер Жан-Жак привел с собой своих дам. Кроме мадам Левессер, с равнодушной миной отведывавшей от разных явств, все смущенно молчали. Мадам Левессер хорошо знала закулисную сторону этого дела. Именно она-то и выдала кое-кому копию знаменитой рукописи. Польский граф ничего не знал об этом. Ее тогда щедро вознаградили. Уважаемый зять, этот чудак, по всей вероятности, преувеличивает последствия. Тем временем Жан-Жак мрачно продолжал. «Все равно Вильегорские его приверженцы не могли бы провести мою конституцию в жизнь. Мои положения воплотить в действительной задаче трудная, почти неразрешимая, ненужная была работа. Да и создание корсиканской конституции — напрасная работа. Еще не наступило время для воплощения моих политических положений в практические законы. Сейчас это лишено всякого смысла, — повторил он гневно, — демократия не устанавливается путем указов. Да и создание корсиканской конституции. По просьбе двух корсиканских политических деятелей Руссо дал согласие написать проект Конституции для свободного государства Корсика и начал работу над ним в 1765 году. Руссо даже лелеял планы переселиться на Корсику. Смотри «Исповедь», часть 2, книга 12. В 1768 году остров Корсика, находившийся до этого под властью Генуи, был включен в состав Франции. Независимость Корсики отстоять не удалось. В силу этого, а также из-за новых преследований и многочисленных переездов, Руссо не осуществил своего проекта. Незавершенный проект Корсиканской конституции был опубликован только в 1861 году. Мосье Герберг, отличавшийся крайней скромностью и редко участвовавший в застольных беседах, сегодня не мог молчать. «Разрешите мне, — сказал он с жаром, — взять на себя защиту Жан-Жака против Жан-Жака. Тысячи людей на примере Конституции для свободного государства Корсики убедились в том, что общие принципы, изложенные в общественном договоре, могут служить основой для законов в каждом отдельном конкретном случае. Вы же видите, что стало со свободным государством Корсикой, что стало с моей Конституцией, — с горечью молвил Жан-Жак. Ведь Конституции Платона, написанным для Сиракуз, горячился мосье Гербер, тоже не суждено было воплотиться когда-либо в действительность, и все же силы воздействия платоновского государства еще не вполне и утрачено. Американцы поняли, что ваше учение больше, чем прекрасная утопия, и взялись применить его в жизни. Наступит время, когда и Франция, когда вся Европа сделает вас своим ликургом. Ликург — полулегендарный законодатель древней Спарты. Девятый век до нашей эры. Фернанд вскочил. «Так и будет!» — воскликнул он пылко. «Я знаю, так будет!» Жан-Жак встал и протянул ему руку. «Вы правы, Фернан», — сказал он. «Люди вернутся к природе и добродетели. Но путь этот долог и тернист». Он говорил без пафоса, и все же его глубокий, старческий, трагический и в то же время проникнутый верой голос дошел до самого сердца Фернана. С тех пор, как уехал Жильберто, он очень часто встречался с учителем. Он настолько сблизился с ним, что однажды, преодолев врожденную застенчивость, заговорил с ним о Жильберте. — Это вам, вам, мосье Жан-Жак, — сказал он страстно, — я всем обязан. С тех пор, как я узнал новую Элоизу, я понял, как прекрасна может быть жизнь и как естественна и угодна Богу любовь. Жан-Жак долго не отводил от него своего страдающего, мудрого, пытливого взора. — У вас счастливые глаза, дорогой Фернан, — сказал он. — Вы смотрите на любимую девушку счастливыми глазами. Желаю вам много-много лет видеть ее такой, какой вы ее видите. Я некогда был очень счастлив, но чувствительная душа — это роковой дар небес. Тот, кто наделен ею, становится игрушкой стихии. Солнце или туман определяют его бытие. Направление ветра решает, счастлив он или несчастлив. С каждым днем они все лучше и лучше понимали друг друга. Часто сиживали они в лесу, один против другого, старый философ с живым лицом, подвижными губами, крупным смелым носом и великолепным умным лбом, и молодой человек с горящим взором. В ногах у них лежала собака-леди. Они чувствовали взаимную близость, когда беседовали, и еще больше, когда молчали. Иной раз Фернану казалось, что Жан-Жаку хочется быть одному. В такие минуты он старался незаметно удалиться. Однажды на прогулке, когда они присели отдохнуть, и учитель, словно забыв о Фернане, явно разговаривал сам с собой, Фернан решил потихоньку уйти. Но Жан-Жак поднял глаза и, бросив «Почему вы все убегаете, Фернан?», продолжал говорить, высказывать сокровеннейшие мысли в присутствии Фернана. С тех пор это не раз повторялось. Жан-Жак размышлял вслух в присутствии Фернана. Видимо, это было ему приятно. Он, например, жаловался, что говорит на простейшем языке мира, на языке сердца, но именно этот язык многие не желают понимать. Непонимание делало из друзей врагов и навлекало на него столь страшные гонения, какие никому еще не выпадали на долю. «И у моих преследователей есть враги», — говорил он. Но им нужны враги, им нужны преследователи, они получают удовлетворение от борьбы. Это толстокожие люди, их кожа от мытарств становится еще толще и мозолистей, а моя кожа не столь груба, она легко ранима. Бывшие друзья не понимают, что делают, они издеваются надо мною, они терзают меня, и когда я кричу, говорят, какая чувствительность, а я их любил. Я был им настоящим другом, мне их не хватает. Утрата тех, кто уходит от меня при жизни, больнее поражает меня, чем утрата тех, кто совсем уходит из жизни. Фернан сидел, затаив дыхание, и хотя Жан-Жак и просил его остаться, ему казалось, что он подслушивает чужие тайны. Сердце его сжималось от боли за учителя. Ему непременно хотелось как-нибудь проявить свою любовь, и вот однажды застенчивый юноша решился. Почтительно попросил он Жан-Жака взять к себе в дом собаку леди и, неловко привирая, объяснил, что она очень привязалась к нему, к учителю, и теперь видит хозяина в нем. «Учителю она нужна», — сказал Фернан. «Ему нужен сторож, который охранял бы его от многочисленных врагов». Растроганный Жан-Жак, улыбаясь, принял дар.